Незначительная деталь позволяет раскрыть преступление. Сумма мелких подробностей, ведущая к главной разгадке. Мелочи. Но в следственном деле нет ничего важнее мелочей. Самые громкие уголовные преступления нашего прошлого. Я расскажу, как криминалисты десятки лет назад изобличали преступников без спецтехники, камер слежения и электронных баз данных. Как было раньше, когда следователи раскрывали самые запутанные преступления только с помощью интуиции и добытых вещественных доказательств. Вещдок. Сейчас моя очередь. У меня маска осыпается. А мне на работу нужно. А я вообще в очереди здесь стояла. Уже давно. Наталья Васильевна, проходите, пожалуйста. Угу. Так моя же очередь. 30 минут подождите, пожалуйста, хорошо? Ой, 30 минут подержали. Сейчас смоем. Ой, это такая масочка. Сама Софи Лорен ее делает. Мне подруга с Мосфильма рассказала. А вы же знаете, какие там на Мосфильме красотки работают. Ой, и вы такая же. Девочки, здравствуйте. Девочки, кто колбасу московскую заказывал? Валя пришла. Я на 2 секундочки, буквально 2 секундочки. Я сейчас. А вы не скучайте и переворачивайтесь. Валечка, Валя! Так, девочки, спокойно. Валюнчик. Валюнчик, мне я 2 заказывала, да. Валюнчик. Зоя, я первая. Катя, ты что, у меня там женщина лежит. Между прочим, Баринова. Спасибо тебе. Люблю, целую, пока-пока. Ой, бегу, я недолго. Сейчас массажик сделаем. Это я колбасу заказала. Ой, у меня у мужа юбилей, родственники. Вот сыр у меня уже есть, шпроты, теперь колбаса. Ой, все будет хорошо. Люблю я, если честно, больше сервелат. А вот муж мой любит московскую. Вот, а я ее подсушивать люблю, знаете, на недельку. Где-то на балкончике. А вам как больше нравится? Наталья Васильевна, а? Помягче или потверже? Это не я! Девочки, расступитесь. Что случилось? Наталья Баринова работала директором городского Капторга. Каждый четверг она посещала лучший косметический салон Херсона, который находился в доме быта Славутич. 3 февраля 1979 года Баринова, как обычно, пришла на массаж. Ее задушили прямо на косметологической кушетке. Директор дома быта приказал завхозу Тарасюку до приезда милиции никого не выпускать из салона. На место преступления выехали следователь Петров, оперативник Гладун и криминалист Панов. За что нам такое лихо в наш дом быта? Наверняка из этих. А вы, товарищ? Родион Андреевич Тарасюк, завхозом здесь работаю. Родион Андреевич, я вас очень попрошу пока побыть здесь, присмотреть за дамами, чтобы никто не выходил, пока не дам команду распустить. Кстати, а вы не видели, кто отсюда последний выходил? Но последние 15-20 минут никто. У меня глаз наметан. Всю жизнь в охре. Понимаете? Старая гвардия. Идите. Опа. А вот, скорее всего, орудие убийства. Так-так-так, следы крови свежие. По мнению эксперта, на струне могла быть кровь разных людей. По центру – погибший, а по краям – убийцы. Тот, кто душил, мог порезать себе руки струной. Не ссора, не ссора. Третья струна – соль. Угу. Лариса Алексеевна. Да. А у вас из сотрудников кто-нибудь на гитаре играет? У нас? Что вы? Ну, это не запрещено. Я и сам иногда играю. Дима, осмотри сумки гражданок. А то Леша пакует вещдок. А мы пока с вами пообщаемся. Хорошо? Пройдем в мой кабинет. За 3 года работы никогда, а это сама Баринова. Да вы не переживайте так, Лариса Алексеевна. Давайте спокойненько и по порядку. Я все, что надо. А что вас интересует? Вы своих клиентов всех знаете? Кто у вас был сегодня? Не всех, конечно. Некоторые только знакомы. Кто? Баринова и Видомская. Эти каждый четверг приходят. Вместе? Нет, но в одно время. Они вроде бы знакомы, а может и нет. Точно не скажу. Приходят по отдельности к разным мастерам. Угу. И что, каждый четверг в очереди сидят? Нет. Эти не сидят. По записи. Угу. Ясно. Ну, что у вас здесь? Порезов нет. Да, гражданочки. Кого уже осмотрели, могут идти в фойе. Кого нет, ожидайте. А вещи убиты где? Вот ее ящик. Но здесь только ее одежда. А у нее была сумка? Да, да, была. Она из рук не выпускала, такая заметная цацка сбоку. И где она? Пока не нашли. Оперативник сообщил следователю. Несколько свидетелей рассказали, что Баринова была в салоне с дамской сумочкой. Вещь приметная, настоящий Кристиан Диор с брелоком сбоку. Косметолог Зоя Игнатьева утверждала, что Баринова никогда с этой сумочкой не расставалась. В ящике с одеждой не оставляла, всегда носила с собой. Милиционеры тщательно осмотрели помещение, но ничего не нашли. Следователь Петров пришел к выводу, что сумку спрятал убийца. Я извиняюсь, там гражданочка скандалит, требует одежду. Немедленно верните мою одежду. Вернем, осмотрим вашу одежду и вы оденетесь. Так, смотрите, вот мой ящик. Пальто надо будет потом осмотреть. Как ваша фамилия? Неведомская. Ми-си-ре-ля. Как думаете, чего не хватает? Чего именно? Третьей струны. Струны соль. Соль пропала. Где соль? Откуда я знаю? В косметическом салоне дома быта прямо во время процедур задушили директора городского коопторга Наталью Баринову. На месте преступления найдена гитарная струна. Баринова посещала известный в городе салон каждый четверг, так же, как и директор мясозаготовительной базы Татьяна Неведомская. В сумке Татьяны находят пачку накладных и набор гитарных струн, в котором не хватает третьей струны. Леша, покажи гражданочке соль. Узнаете? Это не моя. А струны я сыну купила. Он дома бренчит. С убитой Бариновой были знакомы? Нет. Где работаете? Я директор мясозаготовительной базы. То есть работали в одной сфере с убитой? И утверждаете, что вы с ней не знакомы, да? В лесу я ее знала. И должность. Но по работе не пересекались. Угу. А вот свидетели утверждают, что вы каждый четверг здесь не виделись. Четверг у меня короткий день. А что она в эти дни здесь сделала, выясняйте. А откуда у вас эти накладные? Домой взяла работу. Ну, домой вы пока не попадаете. Одевайтесь, поедете с нами. Других дамочек выпускать еще? А то нервничают. Ребят, запишите все данные, паспортов, адреса, и можете отпускать. А у вас глаз наметан, я смотрю. Ну что, у нас все, можем ехать? Да, труп можно увозить. Угу. Леш, заберешь задержанную, а ты, Дима, пройдись по отделам. Может, кто-то что-нибудь вспомнит. Большой дом быта. Дома быта появились в Советском Союзе в середине 60-х. Объединение под одной крышей парикмахерской, химчистки, ателье индивидуального пошива, сапожной мастерской и других услуг бытового обслуживания крепко ударяло по кустарям, которые сидели в индивидуальных будочках. Идея освободить советского человека от необходимости ходить из одного места в другое и дать ему возможность получить весь комплекс услуг в одном месте и сэкономить время привела к строительству в каждом областном центре современного здания дома быта. Главными посетителями становились, конечно, женщины, поэтому в косметический салон просто не пробиться. Дружба с мастерами такого салона, их называли косметичками, стоила немалых чаевых, а косметички рассчитывали на ответную дружбу с полезными людьми. Подозреваемую Татьяну Неведомскую доставили в милицию. Кроме гитарной струны, найденной возле жертвы, других улик против нее не было. К тому времени подоспели результаты экспертизы. Действительно, на струне нашли кровь двух разных групп. Одна из них третья, убитой, другая первая, предполагаемого убийцы. Группа крови Неведомской не совпадала. Следователь понимал, если бы Неведомская была убийцей, то вряд ли бы она себя так вела. И отсутствие струны соль скорее говорило в ее пользу. Стала бы она убивать таким способом, чтобы наводить на себя прямое подозрение. Татьяну Неведомскую отпустили. В поисках новых версий следователь Петров отправился на базу, где работала Наталья Баринова. Вот, смотрите, что вас интересует. А ключи? Чтобы она ключи свои кому-то дала. Этого не могло быть. Вы у нее дома или в Диоре? В смысле, в сумочке поищите. А я смотрю, вы не сильно любили свою начальницу. Да, не любила. И не скрываю. А что так? А мне недавно пришлось написать заявление об уходе. Баринова заставила. Дорабатываю положенные 2 недели. И за что она так с вами? Она приревновала меня к своему мужу. Она вообще красивых женщин не любила. Да и некрасивых тоже. Да и всех людей, знаете, она ненавидела. С подчиненными, как с мусором. Ее только деньги и шмотки интересовали. Что-то сильно возгущаете краски. Прекрасная характеристика. Член партии. Вы что думаете, я одна такого мнения? Да вы у кого угодно спросите. Не все скажут, правда. Ну, вон, Галя скажет. А кто это? Дворничиха? Дворничиха. Галя раньше начальником цеха по заготовке была. Вот как Баринова с людьми обходится. Знакомые бумажечки. А откуда у вас эти накладные? Это не наши. Печать мясозаготовительной базы. Интересно. А база и ваш коопторг как-то связаны? Не знаю. Вы в отделе сбыта спросите? Спросим. Добрый день. А что-то у вас тут так воняет, как будто мясо жгли. Так мясо и есть. Шкура. Вывозить запрещено. Приказано жечь. Наши заготовители шкуру срезают и выбрасывают. А я жгу. Давайте я вам помогу. Ого! Какая тяжелая. Как же вы маленькая такая. А, привычная. Дворничиха Галина Мурашова была немногословна. Хаять Баринову не стала. Считала, что наоборот, начальница ее выручила. Взяла на работу после возвращения из мест заключения. А за что сидели-то? Хищение. 5 лет дали. Освободилась досрочно. За хорошее поведение. А врагов много у нее было? Может быть. Что я тут с лопатой своей знаю? Ну, спасибо вам. Да не пачкайтесь. Я тут такое таскаю. Тем временем оперативник направился к дому Неведомской. Что, не горят? Витя, собери улики. Какие улики? Это просто бумажки. Да вы так не нервничайте, Татьяна Игоревна. Разберемся. Вы задержаны. За что? Я не убивала. А вы же в прошлый раз нам говорили, что не знакомы с убитой Бариновой. И как вы нам объясните, что в ее кабинете мы нашли ваши накладные, а? Иван Петрович, точно такие же она пыталась сжечь. Татьяна Игоревна, вы подозреваетесь в убийстве. Отмолчаться не получится. Расскажите нам все сами. Я расскажу. Но я не убивала. У нас с Бариновой была налажена схема сбыта мяса. Я продавала мясо, которое нелегально поставляла мне Баринова. В косметическом салоне по четвергам мы обменивались. Я передавала накладные, а она часть заработанных денег. А почему в салоне? Я не верила ей, а она мне. В кабинетах мы не встречались. А накладные зачем ей от вас? Я их выписывала для транспортировки. Она говорила мне, что не верит, что я их уничтожаю. Требовала, я отдавала. Баринова уверяла, что уничтожает их, а сама сохраняла. Наверное, чтобы шантажировать неведомскую, если понадобится. Я так понимаю, что деньги были в сумке, с которой она не расставалась? Да. Получалось, что в этот четверг все было как всегда, но женщины обмен совершить не успели. Накладные остались у неведомской, а деньги в сумочке погибшей Бариновой. А кроме вас кто-нибудь знал о вашей схеме? Нет, вроде. Обратите внимание на эти гематомы. Они уже пожелтели. И что это значит? Это значит, что Наталью избивали. И она закрывала лицо вот так. Понятно. Вам известно, кто ее так? Ну, навестим мужа и спросим. А кто муж? Муж. Второй секретарь обкома. Муж. Мужем убитой оказался Сергей Анатольевич Баринов, второй секретарь обкома. На момент убийства у Баринова было алиби. Он 2 дня провел в гостинице в Ялте. Но не один, а с женщиной. Любовница записана не была, но работники гостиницы ее видели. Следователь понимал, что сам муж, конечно, не проник в косметический салон, а вот заказать убийство жены мог. Себе же обеспечил алиби, уехав в Ялту. Смерти Бариновой могла желать и любовница второго секретаря, Светлана Гришина. Ее личность установили. Но она во время убийства была вместе с Бариновым в Ялте. По фотографии ее опознали работники гостиницы. В косметическом салоне Гришину не видели. Следователь раздумывал над новыми версиями, когда ему позвонил завхоз дома быта. Товарищ следователь, Родион Андреевич беспокоит. Вы просили позвонить, если что-то странное замечу. Так вот, в ателье пошива в примерочной нашли простыню со следами крови. Со штемпелем косметического салона. Спасибо. Спасибо. До свидания. Дима, а ты когда в доме быта был, в ателье пошива не заходил? Заходил. Ничего не нашел там интересного? Нет, а что? А вот бывший работник ВОХРа, пенсионер Тарасюк, нашел. Мотнись-ка туда и поговори с ним. Хорошо. Я как услышал, что они хотят эту простынь в прачечную сдать, так я сразу и позвонил. Да откуда мы знали? Это все уборщица. Она нашла в углу примерочной. Когда нашла? Аккурат поутру, после убийства сразу же. Да откуда мы знали, что это из салона? А штамп салона не видели? Это все Лёлька, все Лёлька. Видать, присвоить хотела. Вредная она баба, скажу. Так, это я изымаю. Где уборщица? В косметическом, наверное. Она днем там, а вечером у нас убирает. В день убийства что-то странное, помните? Женщина, судя по всему, к вам без одежды пришла. Голая. Неужели ничего не запомнили? Ну, в тот день моя напарница работала. У нас есть квитанции. Квитанции по паспорту выписываете? Конечно. А я говорил. Всех проверять надо, всех. Благодарю за бдительность, товарищ. Квитанции я тоже изымаю. Значит, уборщица в косметическом? Да. О, развел грязь. Все ж помещение несется. А мне убирай. Так твои ж бабы несут. Ты им претензии. будешь тут всяких. Каких всяких? Это уборщица из косметического? Лёлька орёт постоянно, вроде я тут грязь развожу. А вы не разводите? Это она всё. Женщин через чёрный ход водит, а на меня жалуется. А ну-ка припоминайте. 2 дня назад, когда произошло убийство, тоже водила? Там не все дни как один. Хотя, постойте. Мне тогда как раз модные кроссовки принесли. Я подошву запаивал. Помню, помню. Сапожник рассказал, что уборщица Лёля за рубль проводит женщин в салон через черный ход. Он помнил, что позавчера она заводила одну. Что-то еще интересное заметили? Ну, обычно тех, кого она через черный ход заводит, они через центральный выходят. А эта через черный зашла и через черный выскочила. Быстро. Минут 10-15 прошло. Я ей значения не придал. Она выскочила и за угол побежала. Там ателье какое-то. Спасибо. Вы нам очень помогли. А что Лёльке за это будет? Разберемся. Оперативника провели в кабинет директора дома быта. Туда же вызвали уборщицу Лёлю. Ну, пропускала. Ну и что тут такого? А если у кого маленький ребенок или кто на работу опаздывает, когда им в очереди сидеть? Как часто? Да, пару раз. А свидетель говорит, что постоянно и за деньги. Свидетель, он с пьяных глаз вам расскажет. Ольга Васильевна, не повышайте голос. Ольга Васильевна, помощь следствию поможет всем нам забыть о ваших проступках, которые вы наверняка совершали не из корысти, а по доброте душевной. Ну, в день убийства пропустила я 3 человек. Одну с открытия утром, а другую, ну, так где-то около часа. А в 2 часа еще одна напросилась. Только лицо я ее не запомнила. Да они мне все одинаковые. Я им простынь в руки и все. Как она вышла? Не знаю, как все, наверное. Ну, когда кто через черный ход приходит, я их себе в подсобку и завожу. Там им в руки простынь даю. Женщина оставляет одежду. А потом после процедур приходят, переодеваются и выходят, как все, в центральную дверь. А сапожник говорит, что эта женщина вышла через черный вход, в пальто, поверх простыни. Где ее одежда? Ольга Васильевна. Ну, не знаю. Ну, может, где-то в каморке и завалялась. А знаете, сколько у меня вещей пропадает? А потом они приходят, спрашивают... Да вот, ее, кажется. Ясно. Кровь обнаружена на струне. На простыне, на квитанции, за 3 индивидуального пошива 1 группа. Первой. И она не принадлежит убитой. Я не сомневаюсь, что это была та самая женщина, которая вышла через черный ход. Мы ее не знаем, И поэтому не до конца ясен мотив. Так а что тут неясного? Деньги в сумочке. А неведомская, похоже, тут ни при чем. Она такие деньги имела, ей Баринова убивать незачем. Логично. Мне звонили из АБХСС. Неведомская дает показания. Там десятки тысяч. Поэтому надо искать того, кто знал об обмене. В косметическом салоне дома быта прямо во время процедур задушили директора городского кооп-торга Наталью Баринову. На месте преступления найдена гитарная струна. Выяснили, у Бариновой была налажена схема сбыта мяса с директором мясозаготовительной базы Татьяной Неведомской. Каждый четверг в косметическом салоне Неведомская передавала накладные Баринова деньги. Следователь принимает решение искать того, кто мог знать об этом тайном обмене. После признания Неведомской работники АБХСС провели тщательный обыск в рабочем кабинете убитой. Они нашли тетрадь с черной бухгалтерией. Баринова не очень-то ее прятала, видимо, верила, что благодаря должности мужа она в безопасности. Вот эта тетрадь. На одной из страниц перечень имен, рядом денежные суммы. Когда следователь Петров увидел эти записи, то обратил внимание на одну строчку. Галя Мурашова 10 тысяч, но сумма была зачеркнута. Петров решил, что снова нужно съездить на базу, где работала Баринова. Я когда тетрадку увидел, то сразу о дворничке подумал. Что-то тут нечисто, ты знаешь. А ну, Дима, погоди. А возьми это ведерко, а? Зачем? Надо. Тяжело. Иван Петрович, вы издеваетесь? Даже для мужика тяжело. Товарищ следователь, а вы что, помощника нашей Гали привели? Очень хорошо, что вы здесь. Скажите, а Галина работает? Ну да. Сегодня утром я ее видела. Она, наверное, к себе уже пошла. Это в нашем корпусе, в подвале. Так она что, здесь живет? Вы знаете, это такая история. Она когда села, ее муж, он тогда моряком был, он выписал ее из квартиры, квартиру обменял и уехал с дочкой во Владивосток. Вся жизнь наперекосяк. А вы что думаете, это она? Ой. Да. Здравствуйте. Руки ваши покажите. И где вы так поранились? Не помню. Я, между прочим, с мусором дело имею. Там стеклобитого всегда... консервных банок. А я вот думаю, что вы все прекрасно помните, гражданка Мурашова. Вы подозреваетесь в убийстве Натальи Бариновой. А что, если сидела, так сразу и убила? Ну, почему сразу? В прошлый раз я так не думал. Внимание оперативника привлекла фотография. На ней у Галины в руках была сумочка Christian Dior. Иван Петрович, посмотрите на сумку. И что? Брелок. Такой же, как на сумке Бариновой. Сумка Dior. Нет ее уже. Ничего у меня больше нет. Анализ показал, у Галины Мурашовой первая группа крови, такая же, как на простыне, на струне и на квитанции от Ильи. Но женщина не признавалась в убийстве Бариновой и резонно заметила, что первая группа самая распространенная. Сапожник и уборщица Леля Мурашову опознать не смогли. Сапожник видел убийцу только со спины, а уборщица мельком, лица не запомнила. Прямых улик у следователя не было, но Галину домой не отпустили. За подробностями оперативник Гладун отправился в контору Каупторга. Поверить не могу, что это Галина. Мне теперь на работу страшно ходить. А эта сумочка вам знакома? Это Бариновая сумка. Слушайте, а я и забыла, что она сначала Галкиной была. Ей муж из рейса привез подарок. Прямо перед тем, как ее посадили. А Баринова увидела тогда эту сумочку и начала ее выпрашивать у Галки. Любые деньги предлагала. Ну, Галка ей сумку и продала. Выходит, это последний подарок мужа. Выходит так. Иван Петрович. Теперь говори. Тут по сумочке кое-что интересное выяснилось. Так. Погоди. Следователь Петров. Товарищ следователь, вы сумку убитой искали, а я вот у сапожника кое-что интересное увидел. Прекрасно. Спасибо, выезжаю. Спасибо. Приперлись. Где вы взялись в мою голову? Че надо? Вам знаком этот брелок? Да. Он у него вот здесь на столе валялся. Я же заказал обувь отремонтировать. И прихожу к нему, а он тут валяется. И я узнал, вот он. Да не шуми, сейчас посмотрим. Это? Точно. Похож. Угу. И как он к вам попал? Ну, мне сумку заказали. И эту штуку попросили на нее пришпандорить. Вы же сапожник. Да я мастер широкого профиля. Я с кожей работаю. Все могу сделать. Кто принес? Как она выглядела? Баба какая-то. В возрасте. Номер телефончика оставила. Сказала, что хочет посмотреть. Ну, когда я найду подходящую кожу. По номеру телефона установили личность женщины. Ею оказалась Протасенко Ирина Константиновна, 1922 года рождения, мать Галины Мурашовой. Ее доставили в милицию и допросили. Ирина Владимировна рассказала, что заказать сумочку попросила дочь. Мать, ничего не зная об убийстве, сама выбрала мастерскую. Ей знакомая посоветовала мастера из домобыта. Только не говорите мне, что не узнаете. Отпираться вам бессмысленно. 5 лет назад у меня было все. Муж, дочь, работа, квартира, деньги. Из-за Бариновой не осталось ничего. 5 лет назад вскрылись махинации на базе. И Баринова уговорила меня взять все на себя. Обещала хорошую характеристику, поддержку в заключении. И потом обещала, что выплатит мне 10 тысяч рублей. Иначе она обещала мою тайну рассказать мужу. Дело в том, что я дочку не от мужа родила. Муж не знал об этом. А Баринова знала. Короче, запугала она меня. Через 3 года, когда я вышла, она сделала вид, что такого договора не было. И ничего не собиралась мне выплачивать. А мне нужно было ехать во Владивосток, искать свою дочь. Вместо этого она предложила мне пойти дворником на базу. Мне деваться было некуда. Но я не собиралась сидеть сложа руки. Я свое хотела забрать. Потом я узнала, что Баринова продолжает свои темные делишки, как и раньше. Вместе с этой неведомской. И встречаются они в доме быта. Когда я поняла, что туда можно пройти через черный вход, как-то так сразу все и придумалось. Я только сумочку хотела выкрасть. Галина заказала одежду в ателье, зная, что после кражи у нее не будет времени переодеться. В четверг, в день убийства, Галина зашла через черный ход, как только убедилась, что в салон приехала Баринова. Вот комплект. Раздевайся, бери, что нужно. Косметология там. Я по делам. Мурашова переоделась и стала совершенно незаметной среди других женщин в простынях. Неведомская привычно оставила ключ в своем ящике. Галина была уверена, что Баринова открыла дверь и переложила из своей сумки туда деньги. Галина подошла к ящику, чтобы похитить то, что оставила ее начальница. Но денег в сумке не было. Там лежали накладные. Когда я поняла, что ждать больше нельзя, я видела, что косметичка вышла от Бариновой. Я пошла к ней за ширму. Валюнчик, две палочки заказывала. Так, девочки, спокойно. Валюнчик, я беру две, как заказывала. Дай мне, пожалуйста. Люблю, целую, ты лучшая, спасибо. Бегу. Вышла через черный ход в пальто. Переоделась в ателье. Сколько денег было в сумке? 5000. На первое время хватило бы. Ну а сумку зачем поручили заказать? Та фотокарточка. Я в тюрьме все время на нее смотрела. И поклялась себе, что у меня снова все будет. И муж, и дочь, и богатая жизнь. Сумку, правда, пришлось сжечь. Зачем мне улики? Вы помните, тогда еще на базе обратили внимание на запах? Припоминаю. Себе только брелок оставила. Сумка – это подарок мужа. Ну, а дальше вы все знаете. Да. Но я ни в чем не раскаиваюсь. Маму только жалко. И дочку. Галина сдала следствию все схемы и документы, по которым работали Баринова и Неведомская. Татьяну Неведомскую за хищение социалистической собственности приговорили к 10 годам лишения свободы. Галина Мурашова за убийство Натальи Бариновой получила 15 лет. На свободу она так и не вышла. Через 8 лет умерла в тюремной больнице от воспаления легких.